в избрании Бориса Федоровича Годунова не было. Он был также избран на престол Земским собором, как в 1613 году будет избран первый Романов, царь Михаил Федорович. И также православный русский народ этим избранием его легитимизировал. Если вам доведется, это, правда, довольно трудно, наездно в Берлине, когда-нибудь прочитать, ну, может, у нас издадут, книгу нашего современника и моего доброго друга Владимира Видеманна «Знаки империи». Он обращает внимание на то, что вообще-то православного царя легитимизирует, конечно, Господь, но отнюдь не непосредственно, а через церковный народ, ибо народ церковный в сущности и есть церковь. Видеманн по этому поводу даже называет византийскую монархию самодержавной демократией, его термин. Это близко моему представлению, кстати сказать, об этом. И опять-таки, в силу этого царь Борис Федорович был, безусловно, легитимен, безупречно легитимен, столь же легитимен, что царь Михаил Федорович. А почему смуту начали отсчитывать от первого Годунова? Ведь был и второй, правивший 3 месяца несчастный Федор Борисович. Это было выгодно Романовым. Романовым. Это результат воздействия на нас романовской пропаганды. Им было необычайно выгодно выглядеть второй династией. Вот была одна династия, она пресеклась в результате смута, а как только смута кончилась, мы, тем более мы в свойстве с той династией, они всегда, естественно, апеллировали к памяти Анастасии, о чем мы с вами говорили, царице Анастасии. Но к Романовым можно относиться по-разному. Я отношусь к ним хорошо. Романовы дали нам много выдающихся государей, и даже святых дали. Возможно, и не одного. Возможно, не только последнего. Совсем не дурственная, знаете ли, династия, о которой мы будем с вами говорить так или иначе, начиная со следующей лекции в декабре. Но одно дело достоинство представителей Романовых, а другое дело клановые интересы Романовых. А нам-то что до них, собственно? Этой же династии тоже уже нет. И никогда не будет, она пресеклась. Значит, что же, и кончилась история России, что ли? Да нет, слухи о смерти России сильно преувеличены. Мне так кажется. Поэтому, опять-таки, идти на поводу у романовских построений, которым, конечно, было это очень выгодно, мы с вами не должны. Мы с вами, православные русичи, люди свободные. Я бы даже сказал, вольные. И нас интересы династии могут интересовать в последнюю очередь, во всяком случае, после интересов нации. Выше интересов нации для православного христианина интересы Церкви Вселенской. Это да, конечно. Но не все остальное. Как справедливо отмечает такой великий монархист, как Иван Александрович Ильин, причем в своей книге о монархии, в конце концов, монархия для нации, а не нация для монархии. Так вот, вот откуда это все взялось. Теперь несколько слов о последней предсмутной эпохе. Там нам необходимо реабилитировать сразу 2 человек. Ну, по крайней мере, 2. Царя Федора и царя Бориса. О царе Федоре давно пущена сплетня, кстати, западноевропейской подачи и поддерживающаяся у нас в основном историками западнического направления, как о государе полоумном или, в крайнем случае, неспособном. Даже такой тонкий историк, как Ключевский, пишет, что Федор случайный человек на троне, что, так сказать, человек абсолютно аскетического уклада, что место бы ему в келье, а вот он вот на троне оказался. Несомненно, Федор был набожный человек. Несомненно. Но давайте посмотрим, что дает его не такое уж короткое царствование. 84-98, еще раз напомню, целых 14 лет. Дает приведение страны в порядок после того разрушения, того погружения в разруху, куда нас отправила тирания его отца, Ивана IV. Ну, даже расцвет искусства о многом говорит. Но ведь за это время мы восстановили хозяйство. Податную систему, казна перестала быть пустой. Было, что потом самозванцам разворовывать. Опять проявить 20 веком, ну, кошмар. Мы, безусловно, преодолели демографический кризис. Ну, не полностью, но население начало расти. Мы были стабильны во внешней политике. Мы не ввязывались в военные авантюры. Но зато, вот сравните с Ливонской войной Ивана IV, зато мы не упустили момента, когда Польша опять заратилась со Швецией. То есть Россия кратковременно ввязалась в финальной фазе, в военные дела, в финальной фазе 30-летней войны и вернула себе кусочек Балтийского побережья, Ижорскую землю. Ну, болотистая земля, поганая, но все-таки там сейчас Петербург стоит. Мы вернули себе устье Невы. Мы с успехом отразили от Москвы последнюю, угрожающую нашей столице, мусульманскую угрозу, то есть поход крымцев хана уже Козы Герая в 1591 году. Заметьте, в 1571 году хан Дерлет Герай сжег Москву. Ну, Кремль уцелел. А 20 годами позже последнее напряжение Крыма к этому не привело. Разве это не эффективность правительства и правления? Но самое главное, что все это было возможно не только благодаря талантам русских людей, и, наверное, Годунова в первую очередь, но и благодаря тому, что последний царь старой династии в состоянии был достичь умиротворения в обществе. В состоянии был создать атмосферу социального мира. А это трудно. Это трудно. Опять-таки, посмотрите на наши дни. Можно сколь угодно день революционного безобразия провозглашать праздником примирения или чего там еще, смирения, взаимомирения. Но ведь ничего не получается. Ах, согласие, спасибо вам. Согласие. Это совершенно замечательно, потому что одна из телевизионных программ сообщила об этом так, что мы сегодня празднуем День Согласия. В этот день коммунисты, как у них положено, устраивают митинги протеста, а их противники поминают жертвы революции. Ну, во согласие. Я только что слышал своими ушами, не так уж много дней прошло. Вот. А ведь Федор Иоаннович-то согласия достиг. Федора обвиняют и Бориса в установлении крепостного права. Это довольно старая тенденция. Но она опровергнута тем же Скрынниковым, вспомните прошлую лекцию, опровергнута в работе «Россия после опричнины». Заметьте, как раз тогда явочным порядком, именно в опричные годы, явочным порядком правительство запрещало крестьянский переход. Не общим указом, не в масштабе страны, а то в масштабе одной волости, то другого уезда, конкретными грамотами, которые историкам известны, и которые вы можете поднять. Что же касается последней четверти века, последних лет XVI века, то у нас тогда была введена практика заповедных годов. Годов, опять-таки, в разных регионах по-разному, как мы теперь говорим, в разных землях по-разному, временно запрещался крестьянский переход. Но, во-первых, уже исходя из того, что временно, я занимаюсь сейчас закрепостительной политикой. На 3, на 6, где-то на 15 лет, я сейчас плохо помню. Во-вторых, Видно, что это мера стабилизационная после разрухи 80-х годов. В-третьих, даже там, где норма заповедных годов удержалась, уже при Борисе они не действовали. Отмена была полная, возможность крестьянского перехода была восстановлена. Это неоспоримый факт, мимо которого иногда проходят авторы школьных учебников. Кроме того, человек, который не может быть заподозрен в желании обелить Бориса, лютый его враг, впоследствии уже в смуту кратковременный царь Василий, единственный Шуйский, своей грамотой, своей крепостнической грамотой, заметьте, полностью реабилитирует правительство Федора и Бориса. Ибо что пишет Шуйский, что злонамеренные мужики утверждают, что при благоверном царе Иване была свобода крестьянского перехода, так вот этого при благоверном царе Иване не было, а было это при богопротивном Борисе. Ну вот. Уже этими устами, этим пером и Борис, и косвенно тем самым Федор, как крепостники, реабилитированы полностью. Не правда ли интересно? Но это не единственная ситуация, где лгут и выворачивают факты. Например, давно в литературу попал следующий факт. Он попал к Скрынникову. А вы Скрынникова одни читали, другие с легкостью можете прочитать. Что де во время своего царского венчания, в Успенском соборе, естественно, Федор всех шокировал, видимо, устав от тяжелого большого царского наряда, и отдал державу, массивное яблоко державы, Мстиславскому, а шапку Годунову. Но потом из этого делали всякие выводы по поводу того, что вот символически вот шапку держал Годунов. Это сохранил Скрынников, на что все-таки настоящий историк, профессиональный, в своей книге «Борис Годунов». В том же году, когда впервые издали книжку «Борис Годунов», был издан 34-й том полного собрания русских летописей. Можете его поднять. Там московский, пискаревский летописец, 4 летописца. И там есть описание царского венчания Федора. Вы будете смеяться. Царское венчание присоединяется к таинству Евхаристии, то есть к литургии. И вполне естественно. Это все описано. Когда перед чтением Евангелия царь сложил регалии и обнажил голову, как делает архиерей перед чтением Евангелия. И ведь, несмотря на то, что черным по белому написано, легенда, появившаяся, конечно, после Годунова, понятно, потому что вспомнили, что он шапку держал. И ближние бояре держали, один скипетр, при этом другой держал державу, третий держал шапку. Вот. И кочует из книжки в книжку, и кочует. А пойди поспорь, когда у той же популярной книжки «Борис Годунов» тираж суммарный, 2 издания, не меньше 100 тысяч. А у полного собрания русских летописей 3-4 тысячи. Как состязаться-то? Ну вот надеюсь, что я очередной раз об этом рассказал. Вот какие бродят там легенды. Кстати, первым правильно взглянул на Федора Алексей Степанович Хомяков. Один из величайших наших мыслителей XIX века. Обратив внимание, в своей статье, поэтому это довольно мало известно, обратив внимание на то, что бывают монархи-завоеватели и реформаторы, о них любят писать историки. А бывают монархи, которые не завоевывают и не реформируют. При них, как правило, хорошо живут люди. И вот он там привел в пример вот подобных монархов Федора Иоанновича, потом Алексея Михайловича, Елизавету Петровну, где я с ним вполне согласен. Вот, пожалуйста, вам. Свидетельство XIX века. Нет, никак исправиться не можем. Нет, все нам подавай реформатора. Не накушались. Так вот, дорогие друзья, таким образом мы можем отнести действия и первого царя в конце века, то есть Федора, И Бориса впоследствии, Борис как правителя при Федоре, Бориса как царя, когда он был избран Земским собором, мы можем отнести к положительным явлениям отечественной истории. Мы можем характеризовать как попытку преодоления последствий смуты. Это не удалось. Последствия опричнины виноват. Это не удалось полностью. Давно уже очень многие авторы, философы и историки генетически связывают смуту с опричниной, и я говорил об этом в минувшей лекции. Полностью это не удалось. Не удалось ввести в широкое использование наш парламент, то есть Земский собор. После своего избрания на царство в последующие годы Борис не созывает Земский собор. Хотя ему, естественно, было бы как раз, будучи избранным Земским собором, на собор-то и опираться. Да, не была закончена, не была проведена прерванная опричнина, не была закончена повсеместно начавшаяся еще в времена избранной Рады земская реформа самоуправления. Ну и, конечно, можно при всем уважении к Борису, а за ним очень много чего. Подготовка открытия университета, заметьте. Поощрение каменного строительства. Впервые каменное строительство в Москве поощрялось государем. Просто предоставлялись суды тем, кто готов был строить каменное здание. А это, простите, борьба с пожарами, помимо всего прочего. Это постройка крупнейшей тогда в Европе крепости, крепости Смоленска. За эту эпоху возводится укрепление московского белого города при Федоре, потом при Борисе московского земляного города или Скородома, и строится Смоленск, мощнейшая крепость. И Белый город, и Смоленский Кремль возводил один из знаменитейших наших зодчих фортификаторов Федор Савельевич Конь. Именно многим известно. Значит, в это время мы начинаем потихонечку, не с маху, не с плеча, как при Петре, потихонечку вводить первые подразделения русской армии, солдатские, то есть организованные на профессиональной основе и как регулярные войска. То есть начало регулярных войск надо отчитывать от Бориса Годунова, а не от Петра. Ну, все-таки 100 лет разница, серьезно. В этот период мы впервые обращаем внимание на выгодность династических браков. Петр Годунова повторял как обезьяна. Годунов подбирал своему сыну Федору иноземную принцессу, не успел. И своей дочери Ксении иноземного принца, но датчанин ее суженый умер до свадьбы. Потом Петр будет одержим идеей династических браков. Наконец, даже иноземные студенты-стипендиаты были впервые направлены за границу при Борисе. Даже здесь Борису простить не могут. Петру все почему-то прощается. Даже здесь отмечают, да, 18 человек детей боярских было послано, ни один не вернулся. Или вроде бы один. Простите. Но известна судьба только одного из них, который в Англии так заучился, что стал англиканским священником и даже претерпел гонение от пуритан в качестве англиканского священника. Если один точно не вернулся, то почему мы уверены, что 17 остальных не вернулись? У нас что, документирована биография каждого русского служилого человека в 17 веке? Кроме того, возвращаться им пришлось бы в смуту. А если они пересидели в Европе смуту, я их понимаю, я, может, сам бы поступил бы тоже. Хотя кто знает. А вернулись потом, то сведения о их стипендиатстве, естественно, затерялись, да, и в списки не попали. Но Петр каждому своему иноземному стипендиату представлял индивидуального шпиона в виде его денщика. А Борис не представлял. Это что же интересно. То есть мы можем очень за многое хвалить Бориса, категорически отмести определение его периода его правления как части смуты, но должны предъявить ему и претензии. Талантливейший правитель, он не был настоящим главой государства. Можно его понять, его юность приходится на опричнину. Можно было быть отравленным на всю жизнь человеком, но он боялся сильных личностей. Поэтому он отодвигал их. Нет, не казнил, даже не ссылал. Отодвигал, пользуясь своими царскими правами. Так оказались не удел талантливейшие дипломаты предшествующей эпохи конца правления Ивана. Братья Щелкаловы. А Борис таким образом приобрел себе непримиримых врагов. То же самое было и с Романовым. С Федором Романовым, Федором Никитичем, будущим патриархом Филаретом, отцом первого царя следующей династии. То же самое. Слишком сильный человек был отодвинут. Этого очень часто, история всегда этого не прощает. Вот Екатерине все безобразия прощены историками. Все. А за что? А по сути дела заодно. За то, что она-то как раз не боялась сильных людей и умела их выбирать. И это ее безупречное умение вызывает искреннее почтение к ее памяти. Борис был хороший правитель, но неуверенный человек. При нем была выпущена, ну надо, это так подставиться умеют только современники. В русской истории так никто не подставлялся. При нем была создана легенда, придан официальный характер легенде о том, что якобы Иван, умирая, завещал Россию Борису после смерти Федора. Ну, во-первых, ну то есть тут уши-то ослиные торчат сразу. Во-первых, как Иван мог знать, что Федор умрет бездетным? Во-вторых, как Иван, а Иван был тиран, мог забыть о Дмитрии? Или он что, перед смертью провидел углицкое убийство? Ну и в-третьих, если бы Иван вообще мог заподозрить в своем молодом, приближенном, после опричного периода уже, Борисе Федоровиче, будущего царя, да он даже издыхая успел бы прохрипеть приказ, чтобы того немедленно убили... Уж портрет Ивана-то нам известен. И вот такую липу запустили. Пытался связать себя с ушедшей династией Борис. Это была трагическая ошибка. Он должен был связывать себя с Земским собором. Ну, за все ему и заплатили. Заплатили ему мощнейшей пропагандой, которая, благо, нравственность, социальная нравственность была страшно подорвана опричниной. Ему вешали на уши все. Каких только сплетен не распускали оппозиционеры, шуйские те же, про Бориса. Крымского хана на Москву навел. Как раз под руководством Бориса крымского хана от Москвы и проперли. Чему памятник Донской монастырь. Последнего, значит, свидетеля предшествующей эпохи, декоративного земского великого князя Симеона Бекбулатовича ослепил. Симеон Бекбулатович ослеп от старости. Ему было уже очень много лет. Ну и, конечно, Углич. Углич, Углич, Углич. Я не буду разбирать с вами углицкое дело. Его никто никогда не расшифрует. Для нас никогда не будут предельно ясны обстоятельства углицкого убийства. Я даже усомнился бы в том, что это действительно было убийство, если бы не чудеса при гробе. Я церкви и церковному прославлению доверяю. Раз церковь свидетельствует чудеса и канонизует царевича Дмитрия, значит, так оно и было. Значит, он действительно был безвинным, убиенным младенцем. Вопрос в другом. Кто убил? А это вопрос серьезный. Ведь убийц-то разорвали на месте. Свидетелей-то нет. Да, конечно. Мы имеем заключение, сложившееся после смуты. Да? Мы имеем заключение второго по старшинству члена Следственной комиссии о причастности Годунова. Только ведь этот член-то Василий Шуйский, будучи вторым после Крутицкого архиерея, членом Следственной комиссии, тогда, сразу по расследованию, сразу после убийства, он засвидетельствовал, что это несчастный случай, припадок эпилепсии. Когда первый самозванец воцарился на Москве, тот же Василий Шуйский прозрел и признал в нем подлинного Димитрия, который, оказывается, не закололся в припадке эпилепсии. Когда он же, сам Василий Шуйский, во главе заговорщиков, зарезал первого самозванца, тогда он и выпустил эту версию. Но заметьте, он же 3 раза крест целовал. То есть этот человек как минимум 2 раза клятвопреступник. А почему мы должны верить его 3-й клятве? Единожды солгав, сказано в русской поговорке, а он как минимум 2 раза солгал. Под крестным целованием. И поэтому эту версию надо выбросить, это версия Шуйского. Я хочу сказать вам вот что. Такое убийство Борису было невыгодно, оно было предельно опасным. Каждое убийство может быть раскрыто. А что, если убийц не убили бы? А убийцу показали бы на инициатора? Фёдор Бориса, конечно, не казнил бы. Фёдор был слишком добрый человек. Но политическая эта карьера Бориса бы закончилась навсегда. Политический труп с кровью младенца на руках. А что он выигрывал? Расчищал дорогу к себе трону. Вот тут-то, между прочим, русские люди начали допускать ошибку уже в 18 веке. Но век-то был не 18, век был 16. Царевичем Дмитрий Углицкий стал тогда, когда его невинно убили. А при жизни он царевичем ни в коем случае не был. По елику у православного христианина бывает в крайнем случае, на законных основаниях, 3 жены. А он был сыном 7-й. Французы сакрализовали королевскую кровь, это так. Любое дитя блуда, если в блуде участвовал король, во Франции признавался принцем крови. Это было настолько почтенно, что соратнику Жанны д'Арк, действительно талантливому рыцарю и военачальнику, графу Дюнуа, было даже присвоено официальное наименование «Монсеньор ле Батар». Монсеньор Бастард. Но мы-то на Руси, на русский язык это же невозможно даже перевести пристойно. Ведь не скажешь же, ваше высочество, ублюдок. Так что Дмитрий Углицкий не был даже членом царской семьи. Исторический факт. Его имя не поминалось в церкви на Екатинье в составе царской семьи. Это наиболее показательно. И стать царем он не мог ни при каких обстоятельствах, и не допустили бы этого бояре, аристократическая спесь, в которой так много полезного. Поэтому проиграть Борис мог все. Не выигрывал, если он мысленно примеривал шапку Мономаха, не выигрывал ничего. Дмитрий не стоял у него на дороге. А поэтому скорее я готов предположить, выдвинуть гипотезу, что убили-то враги Бориса для того, чтобы повесить труп на Бориса. Это же так естественно. Вот только не знаем кто. И повторяю, не узнаем, ибо материалов мало. Мы не можем раскрыть обстоятельства Углицкого убийства. Не случайно версий множество до сих пор. Вот что можно сказать о правлении Фёдора, теперь уже и Бориса. Неуверенным человеком показал себя Борис и тогда, когда появился первый самозванец. Кстати, а почему неуверенным? Вы заметьте, если бы он точно знал, что Дмитрий убит, а как организатор он должен это знать, да? Чем было волноваться? Ну, значит, явный самозванец. А Борис очень нервничал. То есть, видимо, он мог допустить, что это настоящий Дмитрий, что у него династический кризис. Борис вел себя неуверенно. То есть, когда самозванец появился первый раз, он был достаточно уверен, и московские войска в пух и перья разбили самозванца с казаками и поляками под Добрынчино. Но когда тот явился второй раз, и пропаганда антиборисовская окрепла, Борису начали изменять местные воеводы и полководцы. Ему бы, как крепкому человеку, самому войско возглавить. Нет, можно не командовать. Командовать будут другие, генералы есть. Но когда царь при войске, маловероятно, чтобы царю изменили. А он заперся в Кремле. И измена Басманова, которому он доверял предельно, его подкосила. Он умер. Видимо, умер надорвавшись. Это, скорее всего, там сосудистая причина этой кончины. Так люди умирают. Этого я ему тоже простить не могу. То есть, повторяю, один из весьма выдающихся, может быть, наиболее выдающихся правителей в нашей истории поступил и в последние дни своей жизни недостойно. Он бросил неисправное государство своему юному сыну, у которого тем самым не оказалось и партии сторонников. Федор Борисович Годунов был талантлив и необычайно образован по меркам того времени. Он мог бы быть прекрасным монархом. Кстати, династия Годуновых таким образом существует. Она состоит из двух человек. Ну и тогда из двух человек. Значит, это уже династия. Так вот, он мог бы быть прекрасным монархом, но его, да, он не был венчан. Но вы, как известно, до подписания мирного договора Александр II отлагал свою коронацию мирного договора в Париже после Крымской войны. Вы будете на этом основании утверждать, что у нас вообще царя не было в 1857 году? Вероятно, нет. Мы в перечне монархов, особенно монархисты, считаем даже несчастного Иоанна Антоновича, младенца. А уж он-то не мог быть коронован ни при каких обстоятельствах. Так что давайте тогда уж и Федора Борисовича считать. Так вот, он был убит до входа самозванца в Москву теми, кто старался выслужиться перед новым правителем. Убит зверски. Описывать не стану. Посмотрите у Соловьева, сноска есть. Годуновы реабилитированы очень высоким духовным авторитетом. Как известно, убитых похоронили на кладбище для бездомных. Туда же вышвырнули из Архангельского собора и прах Бориса. Но, как только был в свою очередь убит первый самозванец, этих покойников властно забрала к себе Троице-Сергиевой лавры, ну тогда монастырище, где это решение Троицы, а Троица для нас не пустое место, я думаю. Так вот, друзья мои, дальше начинается настоящая смута, начинается гражданская война. И что же, собственно, происходит? Каков набор ключевых событий, позволяющих рассматривать ее именно как гражданскую войну? А это, на самом деле, очень просто. Как и в каждой гражданской войне, общество развалилось, рассыпалось. Сословия и социальные группы выдвинули своих лидеров и свои программы. Правда, в основном эти программы до нас не дошли. И, возможно, они не были оформлены как документ. Люди попроще были. Но они были требования. Первыми выступили на сцену социальные низы. Кто составлял армию первого самозванца? Маргиналы. Часто люди весьма доблестные. Это казачество, безусловно, тогда маргинальное. Безусловно. Причем в значительной степени пришлое казачество, в том числе и запорожское. Казачество из Речи Посполитой. Это холопы. В том числе оружные холопы. Большая социальная ошибка России XVI века. То есть те люди, которых дворяне брали с собой по призыву войска. То есть люди, по сути дела, несущие ту же службу, что и их барин. Другое дело мужик, который на земле горбатится. А оружный холоп-то он также в строю был, как и помещик. Но социально был холоп. Есть основания быть перманентно недовольным. Это тоже опора первого самозванца. Частично это дворяне. Но какие дворяне? Люди с линии засечной стражи. То есть нищие дворяне. Дворяне-голодранцы, которые часто и землю-то сами пахали. А еще не шли тяжелую дворянскую строевую службу. Маргиналы. Люди обиженные. Вот кто прежде всего составил опору самозванца, ну плюс польско-литовские авантюристы. Заметьте, отнюдь не польско-литовские оккупанты. Сейм отказался поддержать самозванца. Сейм ему не поверил, Сейм отнесся к нему с презрением. Те, кто на свой страх и риск решил половить рыбку в мутной воде. И уже прямые наемники немцы. Но, впрочем, последних было немного. А это нормально, честно отрабатывают. Вот что было выброшено в первой стадии смуты, начавшейся в 605 году. Самозванец, как мы можем видеть, легко взял Москву, легко утвердился на престоле. Он был странным человеком. Он был человеком совершенно незаурядным, безусловно. Он был авторитарной личностью, как теперь говорят, харизматическим политиком. Как наш нынешний дедушка. Безусловно, тонким дипломатом, безусловно, человеком, обладающим массой словесного обаяния, массой умения убеждать. При этом в нем было нечто порочное. Что-то было с ним не так. Он сумел самого себя убедить, судя по всему, что он подлинный Димитрий. Во всяком случае, он невозмутимо встречался со своей предполагаемой матерью. Ну, конечно, инокиня Марфа, бывшая Мария Нагая, Годунова ненавидела. Можно предположить, что она готова была подтвердить в любом замухрышке, что он прозреть и увидеть своего сына. Но все-таки лет-то много прошло. Она уже монахиня. Как можно было так быть уверенным в ее поведении? Он был уверен. Уверен в своем праве править. Он не окружал себя ни доносами, ни огромным количеством телохранителей. Денег стало не хватать, самую надежную свою охрану немцев наемных отпустил, расплатившись с ним. Он категорически не вел себя как тиран. Он не ожидал заговора и убийства. Но что-то порочное в нем было, порочная одержимость, даже в облике. Ну, странно, что это у европейца категорически не росла борода. У него была очень женственная внешность у первого самозванца. Кто он такой, мы не знаем и не узнаем. Опять-таки, есть версия о Григории Отрепьеве, как первом самозванце, о бывшем дворянине, бывшем холопе, беглом дьяконе Московского чудового монастыря, но многими она ставится под сомнение. И Скрынников ее принял, но очень многими она ставится под сомнение. На основании источников, то есть есть серьезные основания подозревать, что это разных человека, хотя беглый чудовский монах Григорий существовал, но, возможно, был отнюдь не первым самозванцем, а агентом первого самозванца, его сторонником. Да и к тому же, что это Григорий Отрепьев, что это одно лицо, это ведь тоже пропаганда Шуйского. Потом очень выгодная Романовым. Неизвестно, кто он был. Выходец он по манерам, по облику, по обиходу. Выходец он был, конечно, из Западной Руси. Может быть, и поляк. Кто знает, кто тогда в Великом Княжестве Литовском не жил. Вот второй самозванец, по мнению Соловьева, был еврей. А может, и первый тоже. Впрочем, это несущественно, хотя интересно было бы знать, кто он был. Он не был польским агентом. Да, он энергично сколачивал антитурецкую коалицию, где в союзе с православной Россией должны были быть Польша, Речь Посполита, империя и Венеция. Выгодно это было полякам? О, безусловно. Имперцам, вне всякого сомнения. Простите, а нам что, не было выгодно? Да у нас Турция с Крымом, как колода на ногах, с юга висела, не давая ввязываться в западные дела. Да, выгодно, но и нам выгодно. Он был слишком масштабной фигурой, чтобы быть чьим-то примитивным агентом. Его брак на Западе тоже трудно сказать. Да, конечно, на Мнишковой дочери его женить было выгодно. Но, повторяю, он же не был официальной фигурой. Сейм-то его не признал. Признал король, но не мог перешагнуть через Сейм. Видите ли, а что, если он был выдающийся политик, и ему мнилось... возможность переиграть люблинскую ситуацию, может быть, ему достаточно аристократический польский брак был нужен для того, чтобы запретендовать на новую унию, на московско-литовскую унию. Тут все очень сложно. Хотя его опора на голодранцев, на социальные низы, у меня доверия не вызывает ни в малейшей степени. И, кроме того, уже так вызывая раздражение, он у аристократов вызывал еще большее раздражение своей манерой поведения. Нельзя русскому царю нарушать все обычаи. Мы не те были тогда люди, что сейчас. Это сейчас нормально смотрим, что у нас не царь, а непонятно кто... держит в храме свечку в правой руке, чтобы, не дай Бог, не пришлось креститься. Тогда-то на такие вещи обращал внимание последний холоп. Нет, мы вовсе не были закоснелыми ретроградами. Но если бы он только завел моду танцевать во дворце, а все остальное было бы в порядке, уверяю вас, ему бы простили. И даже подражали бы, и нашли бы нечто... прекрасная в моде, которую завел батюшка-царь. Ну и пошла бы мода на балы чуть пораньше. Если бы он только начал расписываться на официальных документах, царю не полагалось, из-за этого о Годунове пошла легенда, что он неграмотен. На самом деле автографы Годунова сохранились. Но Борис Федорович-то расписывался, покуда был правитель. А когда стал царем, перестал. Царю нельзя. За царя большую государственную печать прикладывают. А этот автограф расшвыривал. Тоже простили бы, но это же еще одно, да? Он не любил бывать в церкви. Тяготился нашими богослужениями. Опять-таки, ну если бы он стал вместо ежевоскресной литургии бывать в Успенском соборе раз в месяц, а все остальное было бы в порядке, ну, наверное, тоже простили бы. Ну, решили бы так, что царь-батюшка, наверное, остальные воскресенья, ну, в своей молельне, в Благовещенском отбывает. Ну, что делать, так любят. Но все вместе, понимаете? Все вместе дико раздражало. Его пожалование в Думу, которую он расшвыривал, наряду с одним Шереметьевым, одним Салтыковым, в Думе оказалось четыре задрипанных ногих. Не, ну, конечно, родня, но все же в боярском чине. Среди окольничьих сидело несколько бывших дьяков. В общем, короче, дума была в бешенстве, а москвичей раздражали поляки. Русское пьянство явление очень позднее, а польское пьянство пораньше. Поляки в Москве напивались и дебоширили. Но покуда москвичи собирались поляков крепко побить, аристократия действовала четче, был составлен заговор, и самозванца убили. Потом, как известно, включили его в чин анафематизмов в неделю православия, как богоотступника и еретика. Прах сожгли. Я думаю, это накладывается. Это последний крупный отличник, действующий в нашей истории. Последняя тень антисистемы XVI века. Ибо если первая наша антисистема называется ересью жидовствующих, вторая антисистема, конечно же, опричник. Поэтому читайте Гумилева. Опричников в основном порезали еще при Иване, но вот иные дожили, чтобы сказать свое последнее слово. Шуйский действительно был боярский царь и вошел в историю прежде всего документом, который называется «Подкрестная» или «Крестоцеловальная» иначе, «Грамота царя Василия». В этой грамоте царь наложил на себя все возможные ограничения в пользу думы и даже отрекся от исконного права московских князей, а потом царей, опаляться. За князем и царем не признавалось вообще-то ни в законе, ни в обычае право по своему усмотрению отрубить боярину голову. Но сказать боярину «пошел прочь» мог и князь. Так вот, Шуйский гарантировал, что он не будет класть опалы без вины. То есть его правление оказывается сильнейшими ограничениями такого конституционного уже масштаба. Конституционного масштаба, в пользу боярской знати. Вместе с тем, Василий пытался заигрывать и со служилыми людьми, с низшим дворянством, почему и вел себя как крепостник. Хотя, прямо скажем, предельное ограничение царской власти в пользу бояр дворянам было невыгодно. Дворяне были представлены не в Думе, дворяне были представлены в Земском соборе. Вместе с тем, боярам было не так уж выгодно закрепощение крестьян. Оно было выгодно как раз бедному помещику, а не аристократу, у которого крестьян множество. То есть мы видим, что царь Василий лавирует, но лавирует он удивительно неудачно. Но самое главное, что этот второй переворот, первый переворот первого самозванца, второй переворот Шуйского, демонстрирует удивительную слабость власти. Заметьте, вслед за приходом к власти царя Василия появляется второй самозванец. Как вы помните, его звали Тушинский вор. А был и Тушинский двор. А где Тушина, вы все знаете. Как же должна была деградировать власть московского государя, если у него под носом сидел самозванец, претендент на власть. Страна получила ситуацию уже двоевластия. Классическая ситуация гражданской войны. Тут на сцену вышла следующая сила. Это были поместные дворяне. Они выступили в форме первого земского или иначе рязанского ополчения, во главе с братьями Ляпуновыми, Прокофьем и Захаром, и Сунбуловым. Все они по происхождению были рязанские бояре, но, как отмечает Ключевский, к этому моменту деградировали до уровня нормальных провинциальных дворян. Что хотело рязанское ополчение? Чего хотели дворяне? Дворяне, понятно, чего хотели. Закрепощение крестьян, изгнание иноземцев и казацкой сволочи, в этом отношении были последовательно патриоты и защитники Москвы. И, по всей вероятности, больших прав себе, а большие права дворянству могли быть осуществлены только в форме земского собора. Но законно осуществлены. Причем этот путь, намеченный при Иване III, вспомните, я говорил, проблема расширения социальной базы правящего слоя. Эта проблема была благополучно уже разрешена полувеком позже, избранной Радою. И так появляется еще одна сила, которая, с одной стороны, на службе у царя, с другой стороны, независима. Во многом независима. Своих вождей слушает куда больше, чем Василия Шуйского. Подобное дворянское движение на юге России начинает князь Шаховской. Его подручный, впрочем, оказывается куда более энергичным и талантливым человеком. Это Иван Болотников. Личность легендарная и биография легендарная. Беглый в казаки оружный холоп. Но есть предположение, что исходно дворянин. Это бывало, абсолютно разорившийся дворянин, добровольно продавший себя в холопа, естественно, в оружное. Впрочем, был ли или не был он дворянином, холопом он был неисправным, с барином не сжился, бежал, казаковал, был в турецком плену. Кажется, по легенде, даже галерным гребцом, но сбежал даже с галеры. Болотников был человек образованный, владел многими языками. По свидетельству современников, знал, ну, может, поверхностно знал, латынь. Но то, что казак может трепаться по-польски, по-татарски, по-турецки, никого не удивляло. Но казак, знающий латынь, это нечто. Болотников быстро оказывается одним из ведущих лидеров, и с ним на арену выступает следующая социальная группа. Выступают крестьяне. Крестьянские войны марксизм объявил безнадежными. И даже до марксистов. Даже у Пушкина есть о бессмысленном и беспощадном бунте. Но марксисты в это вкладывали особый смысл, что крестьянские восстания бесполезны, потому что крестьянство до конца реакционный класс, никакой программы выдвинуть они не могут, а следовательно обречены. Я не уверен, что марксисты правы. Я даже полагаю, что они редко бывают правы. Но заметьте себе, особенность положения Болотникова, которое делало его не бунтарем, а политическим деятелем, в том, что при нем крепостное право у нас в отсталой России еще никак не сложилось, что мы разбирали в прошлый раз и сегодня. Еще были колебания крепостнических, антикрепостнических направлений. И только соборное уложение царя Алексея Михайловича в 1649 году зафиксирует сложившееся крепостное право. Намного позже. Поэтому борьба не с крепостничеством, а с попыткой закрепощения, это совсем другое. Это политическая борьба. Но вместе с тем, это и расширение смуты. Еще одна мощная социальная группа выступает на сцене. Надо сказать, что и Болотников был не лишен патриотизма. И Болотников, судя по всему, предлагал царю службу. Во всяком случае, когда его арестовали в Туле, он, вручая саблю царским военачальником, сказал, что царь, конечно, может его казнить, но царь знает, что он, Болотников, от службы царю никогда не отказывался. Это ведь не та масштабная фигура, чтобы это была просто жалкая попытка спасти свою шкуру. Нет, он знал, на что он намекал, он знал, о чем он напоминал. Иными словами, у царя Василия были определенные шансы. Тем более, что появился, наконец, деятельный представитель царских интересов. Его племянник, очень молодой, он прожил 28 лет всего. Для своего высочайшего чина редкостно молодой. Боярин князь Михайло Скопин-Шуйский. Один из великих и достославнейших героев нашей истории. И честнейших деятелей ее. Сохранился его портрет. Портретов этого времени очень мало. Это круглолицый человек, облик которого вселяет ощущение надежности. Вот как чувствуешь ощущение исключительной надежности, когда смотришь на портрет Александра Третьего. Вот подобное впечатление должен был производить на современников Скопин. Скопин, конечно, понимал, что Липунов не вполне надежен, Болотников вполне ненадежен, тушинский вор здесь, у Москвы почти нет войск. Ну, тушинцы грабят русские города. Был тотально разграблен с резней Ростов. Значит, Скопин это понимает, поэтому он, заметьте, нанимает шведский отряд профессиональных солдат под начальством полковника, видимо, из французских эмигрантов-гугенотов де ла Горди. И вместе с де ла Горди наносит сокрушительное поражение тушинцам. Тушинский вор бежит в Калугу. В Калуге один из его приближенных, татарский мурза, его и зарежет за ненадобностью. Впрочем, это совсем мелкая фигура в сравнении с первым самозванцем, это особенно видно. Самозванцев будет еще много. Будет Лжедмитрий III, будет царевич Петр, будут совсем причудливые царевичи. Самозванцев еще будет много в обстановке гражданской войны. Кстати, самозванчество вызывает у меня ассоциацию с псевдонимностью нашей революции. Это ведь тоже своего рода самозванчество, когда Когин оказывается Володарским почему-то и так далее, и так далее. И даже тем, кому и притворяться не надо русскими людьми, все равно достославную фамилию Скрябин меняют на Молотов. Ну, что-то в этом есть родственное. Смуты, они родственные. Так вот, смотрите. В этот момент, после разгрома войсками Скопина-Шуйского самозванца, у Шуйского Василия, то есть у царя Василия, ситуация выгодная, выигрышная. Конечно, никакой настоящей власти в России у него нету, но и главного противника нет. Есть ненадежные люди в этой ситуации. Если бы Шуйский не был опричником, он мог бы стать ядром национального и социального примирения. Как? Через Земский собор? Вот теперь еще я, государь, созываю Земский собор, дабы мы все покаялись в своих злодеяниях и решили, как жить дальше. Милости прошу, русские люди, ко мне, царю, в Москву. После победы Шуйского Скопина он, царь, мог вполне, это трудно, это неуютно, вполне включить в новую элиту социальных, предводителей социальных групп. Скопину можно было пожаловать боярство, Скопин был надежен. Когда Липунов в послании намекнул Скопину, что хотел бы его, а не его дядю, видеть царем, честнейший боярин ответил резкой отповедью, недвусмысленной. На Скопина можно было полагаться. Ляпунову, раз уж он такой доблестный и выдающийся вождь, следовало, видимо, пожаловать окольничество. А с Болотникова, глядишь, думного дворянина хватило бы. В этот момент это был путь к сохранению трона, себя на троне, России, ее пределов. Но для этого нельзя было быть опричником. Шуйский поступал наоборот. Против Ляпунова он интриговал и доинтриговался до того, что в пьяной драке в шатре командующего ополчением зарубили саблями казацкие атаманы. Так он лишился Ляпунова. Болотникова можно было приберечь, тем более побежденного Болотникова. Вместо этого Болотникова утопили в проруби. Но самое чудовищное, что Скопина отравили. Причем родня, безусловно, на родственном пиру, но представить себе, что убийство родственниками родственников могло пройти без участия самого крепкого, самого мощного родственника, самого Василия Шуйского, я могу только с трудом. Это он убирал. Почти наверняка это он убирал или очень хотел, чтобы убрали слишком популярного молодого племянника-полководца. А вот после этого Василия Шуйского не мог спасти никто. Вообще. Некому осталось спасать. Тушинцы превратились просто в бандитов. То есть ситуация двоевластия превратилась в многовластие. Пожилого шведского полковника с его командующим, с его молодым командующим, 28-летним, почему-то связывала очень нежная дружба. И де Лагарди явился проститься с прахом Скопина. И, выходя из Успенского собора, сказал все, что он думает об этой стране и об этих москвичах. Его можно понять. Де Лагарди отправился на север, где разграбил Сольвычегодск и Великий Устюг. А тут шведские власти сообразили, что в охваченной смутой России наш шведский полковник тут же его сделали генералом, и он занял Новгород. Так началась шведская интервенция. Вот с чего она началась. Далее спохватился Сигизмунд Польский. Сигизмунд понял, что на Руси все плохо лежит. И его совершенно уже официально, он получил от Сейма все санкции, ассигнования на созыв посполитого рушения, то есть ополчение шляхты, на наем польских мушкетеров. Огромная польская армия, уже совершенно официальная, перевалила границу и осадила Смоленск. Так началась в 1610 году польская интервенция. В этой ситуации Шуйский не только никому не был нужен, он всем мешал. Земский собор низложил царя, и брат убитого Прокофья Ляпунова Захар вышвырнул его в физическом смысле этого слова с престола. У Шуйского будут печальные дни. Он попадет в польский плен. Его позорно проведут по Кракову и будут ставить на колени перед польским королем. Потом он умрет в заключении. И мне его что-то не жаль. Итак, ситуация двоевластия перетекает плавно в ситуацию многовластия, а затем в ситуацию безвластия. Причем с реальной уже иноземной оккупацией. Тут-то и рождается план. Он рождается в очень интересном месте и в не весьма поразительной среде. В среде русских, бывших в Тушине. В Тушине были не только одни сволочи. Некоторые попали туда не своей волей. Например, митрополит Филарет, будущий патриарх, прошлый Федор Никитич Романов, был взят в плен в Ростове и силком увезен в Тушино. Прямо его обвинить в измене, в происках, в тушинстве невозможно. Некоторые попали в Тушино из неприязненного отношения к Годунову, другие к Шуйскому, а были наверняка и те, кто поверили, что тушинский вор – это реальный первый самозванец, то есть на самом деле не самозванец, а реальный Димитрий. Наверное, таких наивных было не очень много, но я подозреваю, что они были. Тем более, что незауряднейшая авантюристка своего времени Марина Мнишек для этого все сделала. Она не только унесла ноги из Москвы, она легитимизировала тушинского вора, заявив, что он и есть подлинный Димитрий, ее муж и царь, младенец, которого она прижила, несомненно, от второго самозванца по возрасту, по времени видно. Это реальный наследник престола, которого она родила не от второго самозванца, а от первого, то есть от настоящего Димитрия, вот откуда царевич Петр. Нет, Марина была талантливая дама. Никогда не терялась. В среде этих бывших тушинцев, находившихся в очень двусмысленном положении в лагере польского короля под осажденным русским Смоленском, родился проект, который считают чуть ли не самым изменническим проектом. Проект избрания на престол в Москву королевича Владислава. Как у нас тогда писалось, Владислава Жигимонтовича. Проект, который очень многих устроил. Автор проекта, талантливейший политик своего времени, боярин Михаил Глебович Салтыков. Надо сказать, что это тоже конституционный проект, да и очень серьезный. Тексты грамоты Салтыкова и соборной грамоты в Москве, подтвердившей избрание, известны. Неоднократно опубликованы. При случае посмотрите их. Или прочитайте их описание в соответствующей литературе. Начинаются эти грамоты безусловным сохранением господствующего положения православия и требованием для Владислава короноваться только в Успенском соборе, только от патриарха Гермогена. То есть, иными словами, от него требовалось принятие православия. Далее этот проект конституционный, потому что оговаривается, что новый царь должен вести дела не иначе, как в согласии с Думой, он должен был подписать этот акт, а, это самое интересное, подати, налоги учреждать только с согласия Земского собора. Вот этого не было даже у Курбского, который требует совещания царя с всенародными человеки. Эта формула далеко предвосхищает английскую формулу лет на 100. Английскую формулу, которая звучит так. Свободные люди сами себя облагают налогами. Это то, что нам пытаются сейчас доказать по телевизору, но мы с вами не свободны. Поэтому доказывают зря. Видите, документ-то был на самом деле умный и вполне русский. Заметьте, что патриарх Гермоген, который пытался препятствовать низложению Шуйского, думаешь, не из любви к Шуйскому, понимая, что происходит. Патриарх Гермоген, который в устном варианте отверг избрание Владислава, по прочтению составленного документа его утвердил. Его принимали почти все. Вопрос был практически решен, хоть краткосрочный, хоть случайно собранный, но Земский собор его утвердил. В Москву был введен польский отряд, Ну, не как оккупационный гарнизон, а для обеспечения прибытия королевича. Под командованием гетмана Жалкевского. Судя по всему, человека в высшей степени благородного и искреннего сторонника избрания своего королевича на московский престол. Все могло получиться. Но Сигизмунд препятствовал приезду сына в Москву. Почему? Возможны два варианта. Либо Сигизмунд, во что верится с трудом, был человеком очень глубокого ума и думал о будущем. В конце концов, в 14-15, половине 16-го, да, на 200 лет на польском престоле сидела литовская династия Ягеллонов, пока не пресеклась. Чем это кончилось? Это кончилось не присоединением Польши к Литве, а присоединением Литвы к Польше. Мог вообще-то подумать польский король, а что будет, когда я умру? Ведь Владислав мой законный наследник. Что к чему тогда присоединиться? Не повторится ли та история? Но это если предположить очень глубокий ум Сигизмунда. А можно предположить, что он руководствовался примитивными шкурными соображениями. Сначала я возьму Смоленск, а потом пусть Владислава коронуют. Но невозможно же осаждать город собственного сына. А тут я с ним договор заключу. Смоленск ко мне отойдет, а он будет в Москве царить. Разве не правдоподобно? Правдоподобно. Смоленск был сдан после полуторагодичной осады героем, воеводой, боярином Михаилом Шейным, кстати, одним из самых выдающихся военачальников, если не сам, выдающимся военачальником 17 века русского, сдан только потому, что ему предъявили документ парламентера об избрании Владислава. Да, в Смоленске было голодно, в Смоленске было тяжело, но смоляне были готовы сопротивляться, но тут грамота, ну извините, тогда проще сдаться и не голодать. Русь почти лишилась всякой власти. Осталась одна власть – патриарх. Но патриарх был крепкий орешек. Он всю жизнь был такой. Он и самозванца молча не признавал. Он и его патриарха карманного Игнатия не признал. Он и брака его с Мариной без перехода, без присоединения Марины в православие не признал. Но далеко он был, в Казани. До казанского митрополита дотянуться было, конечно, трудновато, но стальной был человек патриарх Гермоген. И ученейший, кроме того, с незаурядным литературным дарованием сочинения Гермогена известны. Гермоген, ну, естественный кандидат, после ликвидации Лжедмитрия на патриаршество. Кстати, и тогда безупречный, и тогда. Ведь был жив Иов, первый патриарх, которого сместил самозванец. И когда Гермогену предложили избрание, он отказался. Он сказал, нет, патриарх жив. И только получив от Иова грамоту, что я стар, хочу дожить в своем старецком монастыре и не поеду, он согласился на избрание. Безупречен всю свою жизнь. Так вот, Гермоген решительно потребовал объяснить ему происходящее и назвать сроки прибытия Владислава. Жалкевский лгать, вероятно, не умел, а сведений никаких не имел. Поэтому в досаде он покинул Москву. Сторонники подчинения полякам на любых условиях и оставленные, естественно, польские желнежи отряда полковника Струся, который был оставлен Жалкевским, потребовали от Гермогена, чтобы он пресек патриотические воззвания Троицсергиевой обители. А Троица начала рассылать грамоты с призывом к всенародной борьбе с оккупантами уже. На что Гермоген ответил, что вы не ответили мне, когда приедет Владислав. Тогда не только не запрещаю, но и благословляю всех отдать жизнь за Отечество. Ну, после этого его пришлось умертвить, что и было сделано. Убивать патриарха поляки не решились, его уморили голодом. Казалось бы, на Руси не осталось ничего. Но вот тут-то на сцену выходят последние сословия и последние социальные группы. Это духовенство, безусловно. И это горожане. Посадские. Вот чья заслуга преодоления смуты. Вот кто оказался крепче всех. Вот кто создал второе земское ополчение, всем нам известное, как ополчение Минина и Пожарского. Вот кто нашел в себе и силы, и средства, и настоящего диктатора в лице Козьмы Захарыча Минина Сухорукова. И настоящего честнейшего военачальника, который был, ну, скорее, подручным Минина, но необходимым полководцем в лице захудалого князя, бывшего зарайского воеводы, но воевода не запятнанного ничем. Еще будучи зарайским, князь Дмитрий принял зарайский земский приговор. Он звучит необычайно современно. И это основа была будущего ополчения. Основа избрания Минина, основа призвания Пожарского. Сейчас нам всем надо помнить формулировку зарайского земского приговора. Она современна, как никогда. Ныне нам не за царя Василия, еще до низложения, 10-й год, не за вора, еще не знал, что Тушинца убили, не за королевича, не стоять, а стоять всем за державу российскую. Если бы мы сейчас мыслили в понятиях русских людей этих лет, уверяю вас, все было бы в порядке, по крайней мере, в ближайшем будущем. Итак, на социальном уровне это выступление последних социальных групп, посадских и духовенства. Это не пустое причисление духовенства, все-таки и патриарх Гермоген, и казанский митрополит Исаия, и тоже канонизованный, как и Гермоген, троицкий архимандрит Дионисий, и забытый мной подмосковный поп, глава подмосковных шишей, то есть партизан, который столетия провел на своем приходе и сдал приход не сыну, а внуку в царствование Петра. Все же это не случайно, все люди духовные. И величайший историк эпохи, Келлер Троицкий, Авраамий Палицын. Но еще в большей степени горожане, еще в большей степени русские буржуа. Впрочем, как тогда говорили черносотенцы. То есть, иными словами, в дословном переводе, городские налогоплательщики. Ибо белая сотня – это часть города обеленная, освобожденная от налогов, где живут дворяне, духовенство и государевы, цеховые, ремесленники, государственных предприятий, немногочисленные. А черные сотни – это купцы и ремесленники, это те, кто платит налогов. Вот откуда словосочетание «черная сотня»? И откуда весьма достойное и честное и благородное русское слово «черносотенец». Это надо знать. А то одни используют его как ругательство, а давно пора за такое ругательство морды бить. А другие придумывают фантастические истории, сам читал, что «черные сотни» – это монашеские части в русском войске XIV века. Ну, сам читал эту фантастику, ну что поделаешь. Вот итог. Описывать вам подробно изученную вами в школе саму борьбу второго земского ополчения вплоть до отражения гетмана Хаткевича под Москвой, борьбу на протяжении 1611-12 года не обязательно, ибо об этом написано множество книг. Но это итог смуты, это итог гражданской войны. Русское правительство Минина, Совет всея земли, это одновременно и временный парламент, и продолжение традиции земских соборов. Причем самый расширенный земский собор, в Совете всея земли даже крестьяне заседали, которых на других земских соборах вроде бы не было. Возникает вопрос, ну а чего же так демократически восстановив Россию, русские люди тут же бросили зано в поисках нового эксплуататора и избрали царя? Да умные потому что были, в отличие от своих отдаленных потомков. Они вводили стабильность в государстве. А почему не Пожарский? Об этом тоже бродит легенда. Ну, в самом деле, ну почему? Ну, захудалый, но князь зато, Рюрикович. И только что прославился. Почему Романов? А вот этому объяснение дает, по-моему, теория этногенеза Льва Николаевича Гумилева, а вовсе не рассуждение романтических монархистов. Я сам хотел бы дожить до восстановления монархии в России, но излишним романтизмом в этом вопросе не встречаю, не страдаю. Думаю, что почти ничего для русских людей не значило свойство Романовых с Даниловичем и через царицу Анастасию. Но мало ли кто с кем был в свойстве. Годуновы, между прочим, тоже существовали в природе, живые. Можно было и к ним обратиться. Вопрос о чудесном избрании царя Михаила на престол я тоже отметаю, потому что, вообще говоря, все происходит в этом мире по воле Божией, это так. Но все-таки воля эта осуществляется людьми. А что же было? А очень просто. Посмотрите, как выглядит смута с позиции теории этногенеза. Большая гражданская война, в которой появляется много титанов, много героев, мыслителей, все особи пассионарные, головы друг другу срубают с легкостью. Как представьте себе этот перечень гигантов. Это первый самозванец. И это, безусловно, Сапег. Это Жалкевский. И это атаман Заруцкий. Это Михайло Скопин-Шуйский. И это Липунов. Это Болотников, конечно. Но это также и патриарх Гермоген, и архимандрит Дионисий. Это Минин и Пожарский. Герой годится в освободителе Отечества, но разворот, как только Отечество освобождено, старается от него избавиться. Потому что герой, пассионарий, он увлекается, чего доброго, реформу какую учинит, или новую войну. А Отечество уже спасено, теперь надо жить, а жить мы хотим уютно, а поэтому нам нужен отнюдь не герой и не пассионарий, а крепкий гармоник, хорошо воспитанный, из семьи с хорошей репутацией. Обязательно с хорошей репутацией. Тогда это всех касалось, тогда ни одного холопа не устроил бы государь, который неизвестно в какой канаве родился. Нас теперь устраивает. Вот, собственно, и все. Избирая Мишеньку Романова, избирали, и не ошиблись, избирали молодого человека, хорошо воспитанного, набожного, из семьи с хорошей репутацией. Нам бы у них учиться. А то, что говорят о правах мальчика Гоши Гогенцоллерна на русский престол, то если бы так мыслили русские люди в 1613 году, Романовы близко бы к престолу не подошли. Но они были умнее. А нам обязательно надо у них учиться. Благодарю вас за внимание. Я отвечаю на вопросы, следовательно, я, видите, теперь я обязан вам ответить. Я вас задержал, правда, не я, машина, колеса. Поэтому, кто хочет, я буду, правда, очень кратко. Понятно, почему Так, Владимир Владимирович, извините, что возвращаюсь к вопросу о преимуществе православия. Ясно, что ставить вопрос с общечеловеческой точки зрения неправильно. Очень убедителен ваш пример о вожде людоедов. Также можно рассудить о каждом конкретном человеке, у каждого свои ценности. Ну, не совсем так. У человека, конечно, каждый человек неповторимая личность, это правда. Но все-таки люди принадлежат к конкретным вероисповеданиям и к конкретным культурам. А наша культура, извините, безусловно, восточно-христианская, и другой у нас все равно нет. И все же, если представить, что человек стоит перед выбором религии, какие доводы могут привести проповедник, чтобы склонить человека к выбору православия? Конечно, прочитать Кураева еще не удалось. Может быть, из-за этого и задаю этот вопрос. Ну, знаете, а я вам в прошлый раз ответил, что, во-первых, прежде всего, я доверял бы религии, которую установил сам Бог. Будда не называл себя Брахмой. И Мухаммед не пытался выдать себя за единородного Сына Божия. Вот. Во-вторых, из прочтения самых простых исторических книг, даже исторических романов Дмитрия Балашова, представить себе, что православие, ну, наименее поврежденное, или, если вам нравится более уважительная форма, форма христианства наиболее близкая к апостольской. Это тоже вызывает доверие, не правда ли? Большая традиция по времени. Что там получится у Белого Братства, мы уже знаем, что у Аум Синрикё легко себе представить. А вот православие, видите, ну вот скоро 2000 лет. Правда ли, что Фоменко шоумен, сын Фоменки псевдоисторика? Правда. Родной сын. Значит, и вообще, когда была эта мерзостная Фоменкина телепередача с раздеваниями, я вот... Вот что-то у меня от ассоциации возникло. Как вы думаете, почему именно схизма 1054 года стала непреодолимым рубежом, видимо, навсегда разделивший Восток и Запад? Ведь разногласия, которые возникли тогда, касались не самых важных вопросов, в отличие от фатианской схизмы, которую, тем не менее, удалось уврачевать. Кроме того, ни Рим, ни Константинополь тогда не хотели ссоры ввиду общего врага норманнов. Ну вот, профессиональный вопрос. Я просто сразу склоняю голову перед столь грамотным в истории Средневековья слушателям. Это честь мне, что меня такие люди слушают. А на самом деле вопрос довольно простой. Как мне кажется, ситуация 1054 года вошла в историю как великая схизма по единственной причине. Потому что первый раз не помирились. Был раскол Акакии в V веке. 35 лет не было евхаристических отношений у Рима и Константинополя. Но помирились. Был разрыв из-за ереси иконоборцев, где прав был Запад, вообще-то говоря, иконоборчество гнездилось в Константинополе. Но помирились, тем не менее. Был разрыв при Фотии, но тоже помирились. Это для нас был бы проходной эпизод, если бы помирились. А не помирились, а непреодолимый рубеж от 1204 год. Разорение Константинополя. Я довольно много читал о том, насколько 1054 год был тогда малозаметен. Но для всей Руси, например, тогда, западные были своими братьями во Христе. Нашелся один прозорливый человек, один, который уже тогда понимал, что римокатолики нам чужие, латине не чужие. Но это был Феодосий Киево-Печерский. Других-то не нашлось. Князья охотно женились, выдавали своих дочерей туда-сюда. Нормально. Когда крестоносцы первого похода, напомню, 1096-99, стремились освободить гроб Господень, они стремились освободить и своих братьев восточных христиан. То есть для них восточные христиане были еще свои. Первого латинского епископа в Палестине рукоположил православный патриарх Иерусалима по просьбе вождей крестоносцев. То есть для него этот латинский поп еще был поп, которого можно рукоположить. А вот 204 год все. Это произошло нечто такое, чего забыть нельзя. То есть, возможно, и такое можно было бы уврачевать, но это уже не мог, нельзя было не заметить, когда христиане, именующие себя так, разорили величайший христианский город на земле. Царевич Дмитрий был сыном Ивана IV, от его седьмой жены Мохли наследником, отвечал, спасибо за вопрос. В серии «Жизел» есть две книги Рублев, разных авторов. Книгу Валерия Николаевича Сергеева. Была старая книга Рублев, по-моему, довольно бездарная, я когда-то ее листал. Очень старая, вышедшая, кабы не в 50-е годы. Нет, книга Рублев Сергеева вышла первым изданием в 1981 году. Она, ну, к юбилею 80-го года опоздала. В 81-м году потом была переиздана еще, так сказать, крупным тиражом. Это в начале перестройки. И вот только что она была переиздана очередной раз, ну, уже маленьким тиражом. Валерий Николаевич Сергеев. Очень рекомендую. Некоторые люди считают, что Октябрьская революция лучше февральской, так как Россия избирала угрозу западничества. Для меня, вообще-то, коммунисты были западниками всегда. И очень серьезными. Вспомните на такой интересный западнический срез поведения нашего правительства, как упрямое прогрызание, захватническое прогрызание Туркестана, в том числе большей части Туркестана, который не был частью Российской империи. Потеря большей части Средней Азии для нас потеря чужих земель, потеря Прибалтики, Закавказья, не говоря уже о Бессарабии, не говоря уже о Малой и Белой Руси, потеря наших земель. Так вот, посмотрите, здесь на Западе отпускали сразу. Финны только чихнули и кнуть не успели. Уже получили независимость. Там мусульман завоевывали, хотя царскому правительству хватало ума. Там влиять, а не приобретать территорию. Ну, можно привести ведь и другие примеры. Вообще считаю западничеством. Я уже не говорю о том, откуда ввезено все это. И как-то Карлуша-то у нас тоже западный человек. Есть утверждение, что отцом сына Соломонии был не Василий III. Но история этого ребенка, как и сказание о Кудеяре, на который я сослался, это сплошная загадка.